Часть вторая. Глава 14. Цифровая западня. Вопреки ожиданиям, Виктор проснулся с необычайным ощущением бодрости. Комната была наполнена чуть прохладным воздухом, таким чистым, как будто бы вокруг был не микрорайон, а сосновый лес. В ванной отчетливо чувствовался йодистый запах моря и водорослей. Романовская лужа, по-видимому, теперь действительно служила только процессу правильного пищеварения. По первому каналу ТВ шла утренняя гимнастика с элементами аэробики для разных возрастных групп, и Виктору просто захотелось помахать руками, попрыгать вместе с девушкой на экране, почувствовать, как все тело наполняется ощущением свободы и тепла. Зарядку сменили кадры новостей о том, как страна встает вершить новые великие дела, и Владивосток уже отчитывался пройденными метрами туннеля на Сахалин. Казалось, что понятия серых будней не существует, что все вокруг делает что-то такое, о чем потом можно будет с упоением рассказывать всю свою жизнь. Хотелось скорее влиться в этот поток, чтобы успеть поучаствовать в сотворении мира. Из шкафа пискнуло. Виктор вытащил из футляра ВЭФ. Индикатор был уже на последних квадратиках. В тумбочке отыскалась зарядка, угловатый пенал с двумя шнурами, как блок питания к ноуту. На кухне запил чайник. Интересно, а воздух это специально для меня? Или это комплекс такой для здоровья населения? Даже пенсов. Тут же вроде большинство пожилые. Ну да, для работающих пенсов. Нехватка трудовых резервов. В облспакому на очередной сейшн на этот раз собралось десятка-полтора. Народ галдел, бурно что-то обсуждая, и Виктор подумал, что сейчас его засыпят вопросами. Публика была разношерстной. От мужчин за 40 в темных и серых тройках, у большей части которого из нагрудного кармана вместо платка торчали очки и авторучка, до 20-летних ботанов, одетых в стиле гранж и кое-как прибивших расческой полухиповые космы. Похоже, что пипл в основном жили в науке и сегодня вырыли из шкафов то, что, по их мнению, отвечало нормам приличного общества. Светлана перехватила еще до дверей в пустынном коридоре. Сегодня она выглядела в этой компании самой стильной. Длинное темно-коричневое шерстяное платье в английском стиле до середины икр, белый сетчатый жакет, прическа с раскинутыми волосами а-ля София Ротару, которую дополняло крупное колье из самоцветов с манистами. От нее веяло энергией, и Виктор уже ожидал электрический искры от протянутой руки с тонкими пальцами. «Ну как?» – спросила она. «108». «Шутите?» «Это хорошо. Что случилось?» На всякий случай поинтересовался Виктор. «Пока ничего такого, что должно вас волновать. Приемник слушали?» «Да, немного. И как?» «Разозлило». «Понятно. После совещания с вами Веничев хотел поговорить с Степан Анатольевич. Он не компьютерщик, обществовед. Надо что-то подготовить?» «Не надо. Вопросы, пожелания. А то у меня такое впечатление, что вы иногда стесняетесь за себя просить». «Да нет вопросов. А вот, кстати, нет, так, ерунда. Что именно?» «В коридорах народу мало. Это что, для меня специально?» «А почему должно быть много коридора?» «Ну, с делами ходят, там посетители разные. Ну, сеть же есть. Зачем людей 100 раз по кабинетам гонять? А потом вы же сами рассказывали про бизнес-анализ». «Ну, это понятно. Ну, личный фактор. Народ всегда хочет вживую решать. Если выдерживаются правила, если каждый знает то, что должен делать, если четко разъяснено, как и в какой последовательности решать вопрос, какой смысл бегать физически? Капать на мозги не получится. Исполкомовских у нас тоже тренируют на предмет защиты от манипуляций. Да, все, пора. Проходим». И особенно хотелось бы отметить роль в будущем надежных и дешевых для пользователей дата-центров. Не только для советских предприятий и учреждений, для капстран. Что значит, если их бизнесу будет выгодно хранить все свои данные, всю свою коммерческую информацию у нас? Они будут от нас зависеть, от наших серверов, коммуникаций, нашего софта на северной стороне. Если мы будем сажать Европу на нефтяную иглу, это завязано на трубопроводы. А информационная игла, она везде, по всему шару. На нее весь мир можно посадить, пока мы идем вровень с другими странами по компам. У них сейчас эйфория. Замена дорогих мейнфреймов на персоналки. А дальше выяснится, что самое дорогое для фирмы – это все-таки данные. Когда все переведено на цифру, потеря данных для фирмы – катастрофа. Особенно для крупной. Или утечка информации. Вот единственное, не знаю, как сделать, чтобы к советским дата-центрам было доверие. Им же внушают, что мы враги, империя зла. Виктор перевел дух и посмотрел на аудиторию. «Не слишком я агрессивно взял», – подумал он. «И что будет с миром, если Романов действительно мир на иглу посадит? А причем чего я полюсь-то? Миру было дело до развала Союза. Вот и нам до этого мира». «О, ну вы знаете, это проблема решаемая. Можно?» Поднявшись, я представился Николаем Федоровичем Кренкелем. Однофамильцем знаменитого радиста Челюскинца был ему лет под 35, и понимание достойного прикида у него выражалось в свитере крупной вязки и фирмовых тверских джинсах. Итак, у нас есть задача на административном уровне. Противоречие между желанием привлечь клиента и возможностями, определяемыми стереотипами мышления клиента. Формулировку задачи на тактическом уровне начнет определение системы, ее изменяемой и неизменяемой частей. Что мы можем менять, то есть обучать? Психологию руководителя фирмы, лиц, которые подсказывают ему решение, информационный фон. Альтшулеровский трис в маркетинге, мелькнуло в голове у Виктора. В советское время он периодически подсчитывал изобретатель и рационализатор. Хотя, почему бы и нет? Вскоре он уже сам оказался незаметно втянут в обсуждение, как подросток в уличную кампанию. Что-то подсказывал, с чем-то спорил, и даже пару раз с удовольствием выдал по памяти данные раньше, чем их успели найти по терминалам. Странная штука этот мозг. Работает то медленнее, то решает быстрее. Идеи в этом странном совещании не то, чтобы фонтанировали. Скорее, их клепали по заказ на каком-то невидимом логическом конвейере. Точно, под заказ. И тут же приделывали к ним ручки и ножки, создавая план воплощения. К обеду вырисовывался целый план захвата человечества в цифровую западню, начиная от уже упомянутого заманивания в дата-центре, кончая социальными сетями, где собирали персональные данные, формировали мнения и организовывали массовые акции. Особенно перспективными были признаны такие, которых можно было посетить с мобильника вроде Твиттера. А еще надо внедрить мысль, что политикам писать в блоге с мобильника – это продвинутая и непосредственная демократия, задвинул напоследок Виктор. Пусть их парламенты вместо работы в одноклассниках сидят. И пусть госаппарату не доверяют, а ставят везде веб-камеры, чтобы непосредственно смотреть. И каждый политик заводит свои филиалы приемных у каждого столба, вот типа как он народ любит, чтобы к нему напрямую обращаться можно. Тогда они сами себя зафлудят, и думать им некогда будет. Тем более они по статусу троллей кормить обязаны. Однако меня понесло. Критически подумал он тут же, но взял назад вылетевшие слова уже не мог. Сейшн завершился образованием рабочих групп. Когда все закончилось, в зале остались он, Светлана и мужик лет по 50, чуть полноватый, в коричневой двойке с темно-красным галстуком. На лице его выделялись густые брови и плотный мясистый нос. «А это и есть Степан Анатольевич», – представила мужика Светлана. «Очень приятно», – ответил Виктор, подавая мужику руку. «Вы по общественным наукам?» «Да, Институт прикладного сталинизма, заведующий лабораторией промышленной политэкономии». «Это что-то я здесь о таком и не слышал». «Ну так это мой закрытый институт при КГБ». «А, ну понятно. То есть ничего не понятно». «Вы ведь в курсе, что чем реформировать Институт марксизма-ленинизма и Академию общественных наук, оказалось проще создать новое учреждение? Вот мы одно из них. Обслуживаем политиков. Точнее, и старые тоже обслуживали, но только обосновали готовое решение. А мы даем практическую теорию, которую можно использовать». «А если политики не захотят вас слушать, что они с вами сделают?» «Ну, во-первых, мы их не заставляем. Во-вторых, мы все-таки при КГБ. Ну и потом мы все-таки вроде физиков. Нужен ядерный щит. Их слушают. А революционная теория тоже, знаете ли, бомба. То есть вы делаете бомбу. И чем я могу помочь?» «Да, собственно, ничем. Мне бы вот хотелось побеседовать вживую, уточнить некоторые данные о ваших проблемах». «Каких?» – спросил Виктор, мысленно ожидая что-то вроде подвоха. «Например, сейчас на Западе массовые протесты против урезания пенсий, повышения возраста выхода и все такое. У вас тоже протесты?» Виктор пожал плечами. «Ну, так широко протеста пока нет. Хотя насчет повышения возраста пытаются выдвигать. Вот странно-то. С одной стороны говорят, что на пенсии денег нет, а с другой на олимпийские объекты они почему-то находятся». «У вас пенсии через пенсионный фонд?» «Ну да. А что? Ну тогда все понятно. Пенсионные фонды, они вроде как сами по себе. В них отчисляют предприятия пропорционально зарплатам работникам. От этого должно образовываться накопление. С Запада слезали, надо полагать. Но только это работает только в тех странах, где зарплаты высокие. А если в стране уровень зарплаты низкий, никаких накоплений не будет. И что же делать? Элементарно. Консолидировать фонд в рамках бюджета. Тогда можно уменьшить излишества и добавить пенсий. Так просто. Вы хотите сказать, что об этом у нас никто не подумал? Да почему? Наверняка подумали. Руководство фонда подумало, что оно потеряет места, те, кто распределяет бюджет, что на них будет лишняя обуза. И оба подумали, как разъяснить предсовмину, что это сделать, ну, никак невозможно. У нас нет предсовмина, у нас премьер-министр. Ну, какая разница? Система абсурда на себя сохраняет. У вас, значит, система абсурд не сохраняет, с некоторой обидой, подумал Виктор. И вообще, почему у вас все так по-умному, все выглажено, как английский газон? Чуть сорняк пробьется, сразу соберется консилиум, как его лучше выдирать. Ну, не бывает так в жизни, не верю. У вас, наверное, так и острых социальных проблем нет? Осторожно спросил он, втайне надеясь, что Веничев гордо скажет «нету». И тут он, Виктор, укажет на факты воровства и наркомании, ну, хотя бы в единичном числе. «Нет, ну, конечно, есть!» Воскликнул Степан Анатольевич, даже, как показалось, Виктору воскликнул радостно. «У нас даже классовые противоречия имеются. Между буржуазией и пролетариатом? Ну, сдались вам эти буржуазии и пролетариат. Новое общество, новые классы. Не паразитические, но с разными интересами. А нас учили, что при социализме только дружественные классы», с невинной улыбкой отпарировал Виктор. Он понимал, что провоцирует Веничева на спор. Но кто знает, может быть, в этом и был шанс увидеть изнанку здешнего благополучия. Ну, вас учили. В общем, НТР у нас выявило два новых класса. Не антагонистических, но интересы которых не вполне совпадают. Первый. Это растущий класс технической интеллигенции, к которой относятся и квалифицированные рабочие, и различные специалисты информационных технологий. Также черты этого класса все больше приобретают рабочие, задействованные по японской системе в инновационном процессе. За рубежом этот класс называют интеллектуалами. Другой класс раньше называли творческой интеллигенцией. Он тоже был узкой прослойкой, но в связи с развитием промышленного дизайна, дизайна интерьеров и ландшафтов, роста средств массовой информации, особенно компьютерно-сетевых, рекламы, несмотря на ограничения по информационному воздействию среды, этот слой растет до уровня влиятельного класса в обществе. За рубежом его называют креаторами, то есть создателями. Я понятно объясняю? «Да, в общем», — согласился Виктор, втайне признавая, что креативщики прям размножились до числа целого класса. «И кто же кого угнетает?» «Ну, угнетает, не совсем то слово. Есть другое. Понимаете, психологически наши технари, ну и вы, наверное, это сам по себе чувствуете, это люди, которые по роду профессиональной деятельности привыкли сталкиваться с естественными ограничениями своего личного самовыражения, свойствами материала, физическими законами, стоимостью обработки и прочее, и которые по причине сложности создаваемой техники склонны к организации в группы и коллективы. В результате они склонны считаться и с разумными ограничениями в общественной жизни, диктуемыми необходимостью сохранения общества в целом, если при этом их существование достаточно комфортно, материально, так и с точки зрения уважения общества, развития творческих способностей и возможности себя реализовывать. Причем их важна определенная стабильность. Причем им важна определенная стабильность и гарантия на случай неудач. Согласны? Ну, в общем, да. Как-то, знаете, больше хотелось зарабатывать, чтобы работа творческая была. Мысли требовала. Ободаться советской властью смысла не видел. Вот именно. Создатель же – это тоже люди, склонные к эгоистическому мировоззрению. Они ставят во главе всего личный успех. И это понятно, потому что у них работа в большинстве своем основана на личных эмоциях, а значит, глубоко индивидуально. Вы можете, например, представить, чтобы несколько композиторов с разным мироощущением, ну, написали вместе одну песню? Ну вот. Поэтому креаторов бесит все, что, по их мнению, ограничивает свободу их личного проявления, личного самовыражения. Они склонны протестовать против всякого механизма общественного упорядочения и, в общем-то, против всякого общественного уклада, и даже против общества как такового. При этом они считают приемлемым для человека падение на дно общества в материальном плане. И многие из них, считая наиболее важным для себя именно эмоциональное, духовное состояние, находятся в этом падении удовольствия и даже источник творческих сил. Ну, я понятно излагаю? В общем, да. Художники там, они иногда готовы были афиши для кинотеатра малевать за копейки. Но чтобы время для своей работы, для души, вроде как было. И это у них бывает. Ну, примерно так, да. Короче, общество, удобное для интеллектуалов, некомфортное для создателей и наоборот. И те, и другие стране нужны. Но сейчас для модернизации наше общество должно быть прежде всего удобно технарям. А создателям, людям чистого искусства, в нем не совсем хорошо. Лично свободы им не хватает. Отсюда скрытый протест, фиги в кармане, пьянство среди работников творческих профессий хуже, чем у шахтеров. Вот бьемся над тем, что как это вот сглаживать. Теперь мне все понятно. Идеального общества все равно нет. И мне здесь хорошо, потому что просто этот строй под нас, под инженеров заточен. А был бы я композитором, может, и чувствовал себя как в тюрьме. Селяви. Значит, коммунизм не построить. Вот и ответ этим чудикам.